Следующие три дня, от 11 до 13 ноября, все было по-прежнему. Опять ни хуже, ни лучше. Или то хуже, то лучше. Болезнь играла с ним, как кошка с мышью. Все еще утром вставал, одевался, но уже ходил с трудом и большую часть дня лежал на диване. Видимо, слабел. Жар не прекращался. Лихорадка из перемежающейся сделалась непрерывной. А фебрис, гастрика, белиоса, доктора уже не говорили, боялись горячки. Особенно пугала их сонливость больного. Не позволяли ему много спать, будили. — Не будите меня, дайте поспать, — просил он жалобно. — Оставьте меня в покое, ради бога, оставьте. Мне нужно только спокойствие, и мне так хорошо, спокойно. И опять засыпал. «А ведь это смерть!» — подумал однажды. «Ну что ж, смерть так смерть, и слава Богу!» Страха не было, а было разрешение, освобождение последнее. Была надежда бесконечная, тот зов таинственный, который слышался ему когда-то в кликах журавлиных и в падении кометы стремительном. В одну из редких минут полного сознания позвал Дибича и спросил, «Послан ли курьер за Голицыным?» «Точно так, Ваше Величество», — ответил Дибич и хотел еще что-то сказать, но государь был так плох, что он вышел, ничего не сказав. Глава третья. Утром в субботу, 14 ноября, в обычный час, в половине седьмого, государь встал, оделся, перешел из кабинета в уборную с помощью Егорыча, потому что был очень слаб, сел за маленький туалетный столик с круглым зеркалом и велел подать бриться. Егорыч подал теплой воды, тазик с мылом и бритвы. Государь начал бриться. Руки у него тряслись от слабости. Сделал порез на подбородке. Увидел кровь, побледнел, пошатнулся, не удержался на стуле и свалился на пол. Столик опрокинулся, зеркало разбилось. Егорыч, вышедший на минуту из комнаты, вбежал на грохот падения и, увидев государя, лежавшего на полу без чувств, бросился из уборной в кабинет, залу и дальше по всем комнатам. «Помогите, помогите! Государь кончается!» Весь дом всполошился. Люди закричали, забегали, заметались без толку. Прибежал Виллия. Увидев кровь на подбородке и шее государя, подумал, что он зарезался, и так перепугался, что сам едва не лишился чувств. А государь все еще лежал на полу, и никто ничего не делал, только ахали да охали. Анисимов крестился и всхлипывал. Императрица лейб-медик, старичок Штофреген, старался откупорить склянку с одеколоном, но все не мог. Волконский в одном белье, в шлафроке, стоя в дверях и остолбенев от ужаса, загораживал вход. Государыня, вбегая в комнату, должна была оттолкнуть его. Полураздетая, в взбившемся ночном чепчике, только что вскочила она с постели. Взглянув на государя, подумала, что он умирает, но не потерялась, как все. Лицо ее сделалось вдруг спокойным и решительным, велела поднять его и перенести в спальню. Перенесли и уложили на узкую походную кровать, на которой он всегда спал. Когда Вилли стер мыло с подбородка и увидел, что кровь сочится из ничтожной царапины, сделанной бритвою, то успокоился и успокоил государыню, что это простой обморок от слабости. В самом деле государь скоро очнулся. Что это было, лис? Ничего, мой друг. Вам сделалось дурно, и мы перенесли вас на постель. Напугал я вас. Какие глупости! Зачем? — говорил он, видимо, все еще не совсем понимая, что говорит. А где же он? Кто он? Но государь ничего не ответил и оглянулся, как будто только теперь пришел в себя. «Ступайте же, ступайте все. Скажите им, Лис, скажите, чтобы ушли. Никого не надо. Я хочу спать». Закрыл глаза и впал в забытье. Оно продолжалось весь день. Был сильный жар. Тяжело дышал. Стонал и метался. Жаловался на головную боль, особенно в левом виске. Кожа на затылке и за ушами покраснела, лицо подергивало судорога, глотал с трудом. Доктора опасались воспаления мозга. Предложили поставить за уши пиявки, но он и слышать не хотел, кричал: «Оставьте, оставьте, не мучьте меня, ради бога!» В тот же день ночью в приемной зале, рядом с кабинетом, доктора совещались в присутствии государыни и князя Волконского. Он в таком положении, что сам не понимает, что говорит и что делает. «Надо употребить силу, иного средства нет», — говорил Вилли. «Есть еще одно», — возразил Волконский. «Какое же? Предложить его величеству причаститься, наставя духовника, дабы старался увещевать его к принятию лекарств». Все замолчали, ожидая, что скажет государыня. «Вы думаете, Виллия, — начала она и не кончила, — да если бы, ваше величество, сейчас, ну, чем скорее, тем лучше». Лицо ее сделалось таким же спокойным и решительным, как давеча. Перекрестилась, вошла в комнату больного и села к нему на постель. Он посмотрел на нее внимательно. — Что вы, Лис? — У меня к вам просьба, — заговорила она по-французски. — Так как вы отказались от всех лекарств, то, может быть, согласитесь на то, что я вам предложу? — Что же? — Причаститься. Он знал, что умирает, а все же удивился. «Разве я так плох?» «Нет, мой друг», — ответила она, и лицо ее сделалось еще спокойнее. «Но всякий христианин употребляет это средство в болезнях». «Позовите Виллия», — сказал государь. Виллия вошел. «Разве я так болен, что причаститься надо?» «Говори правду, не бойся. Не могу скрыть от вашего величества, что вы находитесь в опасном положении. Хорошо. Позовите священника». Послали за соборным протоиереем, отцом Алексеем Федотовым, тем самым, что на именинной кулебяке у городничего Дунаева предсказывал: «Будет вам всем шиш под нос». Отец Алексей любил выпить, и в эту ночь после четырех купеческих свадьб в городе был пьян.